тогда нам не уцелеть. А больше всего мне не хочется испугать леди Патрицию и бедную девочку. Они только-только начали приходить в себя. — Правда, Ланселот, может быть, еще все и обойдется? — поддержала доктора Дженни. Но сама она вытащила из тайника пояс с револьвером и спрятала его под свитер. Ланселот увидел и недовольно поморщился. — Сидел бы ты лучше в каюте, Дженни. Приглядывала за женщинами, а мы посмотрим, чего хотят эти люди. Люди хотели еды. Они не обратили внимания на женщин, сбившихся в углу каюты, но унесли все съестные припасы, какие нашли в трюме. Они не обошли вниманием и крохотный камбуз Дженни. Какой-то пронырливый пират подхватил двумя кухонными полотенцами кастрюлю с готовящейся ухой и, отворачивая яйцо от пара, побежал с нею на свой катер. Пираты не тронули одежды, не спросили об оружии, не забрали ни удочек, ни сетей Ланселота. Их интересовала только еда. Хольгер, сидевший под тентом на корме, обнял двумя руками свою гитару и приготовился ее защищать, но пираты на него даже не взглянули. Зато Патти привлек их внимание. — Скотину берем? — спросил один из пиратов. — Конечно же, это мясо. Забей его жиром, а освежу им тушу потом. Бандит вытащил нож и направился к Патти. И тут Дженни, наблюдавшая снизу за происходящим, одним прыжком выскочила на палубу, на ходу выхватывая из кобуры револьвер. Она крепко зажала его в обеих руках, направляя на Жерома. — Эй, ты, как там? Тебя, Жером? — Так вот, Жером, ты сам скотина, я тебя сейчас пристрелю, если ты сделаешь хоть еще один шаг к моему ослику. Доктор Вергилан ахнул. Ланселот рванул свою коляску и заградил собою Дженни. Оба ожидали, что сейчас раздадутся выстрелы. Но, к их удивлению, главарь только крикнул Дженни. — Не вздумай стрелять, психопатка! На выстрел подойдут другие, и тогда ни нам, ни вам не поздоровится. Ладно, черт с ним, со слом, пора уходить. И пираты стремительно покинули палубу Мерлина, развернули свой катер и умчались. А Дженни рыдала, обнимая Патти за шею. Невозмутимый Патти меланхолично пожевывал рыжую прядку ее растрепавшихся волос. — Ну, не плачь, Дженни, королек, ведь все уже позади, — сказал Ланселот, подъехав к ней с другой стороны и тоже гладя ее по рыжим кудрям. — Ты прогнала пиратов. — Ну, скажи мне, ты и вправду могла бы выстрелить в этого негодяя? — Не знаю, — сказала девушка. — Но боюсь, что если бы он напал на Патти, я бы спустила курок, а теперь мне страшно. — Может быть, вы отдадите мне револьвер, Дженни? — спросил Якоб. — Убивать я никого не стану, а припугнуть сумею не хуже вас. — Конечно. Заберите эту гадость. До этого я стреляла только в тире по мишеням и пустым банкам из-под энергена. — Вы и сейчас не стреляли в человека, Дженни. Успокойтесь, вы просто припугнули его. — Вы думаете, я бы не стала стрелять в него? — Я в этом убежден, — сказал Якоб. Дженни вытерла слезы и отдала ему револьвер вместе с патронами. Она пошла на камбуз, и оттуда раздался ее возмущенный крик. — А где моя уха? Где моя самая любимая кастрюля? Ворюги несчастные! Где мой револьвер? — Конечно, это несчастные ворюги. Дженни права, — сказал доктор Якобу. — Вы видели их лица? Эти люди давно уж голодают. Если бы они не взяли нас на испуг, мы бы сами поделились с ними едой. — Конечно, поделились бы, — кивнул Якоб, — но не до такой же степени. — В любом случае догонять мы их не станем, иначе Дженни устроит из своей кастрюли трафальгарскую битву, — сказал Ланселот. Надувшись, Дженни пошла на камбуз, и вскоре оттуда раздался ее торжествующий крик. — Они не заметили мои сухари! У нас остались сухари, которые я подвесила в мешке подсушиться, и все приправы, и чай, а главное — соль. Они не тронули нашу соль. Ланс, если ты забросишь сети, наловишь немного рыбы, я снова сварю вам уху. Ну, как, я уже могу ставить воду? С пиратами Пилигрима, можно сказать, повезло. Интересно, неужели в здешних водах нет ни экологистов, ни полицейских патрулей, одни только пираты? — спросил доктор. — Я думаю, так оно и есть, — сказал Ланселот, готовя сеть к спуску. — У властей теперь плохо с техникой. Вся военная и полицейская техника была напичкана электроникой. Это значит, что она вся вышла из строя. Пока экологисты и полицейские догадаются приспособить для работы обычные рыбацкие суда,